Глава 16. Джош. Жена на коньках. Я уже больше года преподаю в местном центре. И то, что начиналось как тренировка в одиночестве, быстро превратилось в индивидуальные занятия, а затем в полноценную группу. Я здесь каждый понедельник без исключения, и эти дети напоминают мне, почему я влюбился в хоккей. Я глубоко сосредоточен на тренировке с мальчишками, когда что-то в углу моего зрения привлекает внимание. Оборачиваюсь и вижу, как Хелли выходит на лед, а Пенелопа идет за ней, крепко держась за руку. Со своей позиции я слышу, как моя жена мягко дает девочке указания. Пенелопа ходит на занятия почти год, с самого начала, как я их запустил, и постепенно слух о них разошелся. Я знаю ее маму, Калию, которая работает в одной из закусочных города, и она всегда была добра ко мне. Я не знаю всей ее истории, но знаю, что она молодая мама, воспитывающая дочь одна. Когда Пенелопа начала ходить на занятия, а Калия часто опаздывала за ней, я предложил сам отвозить ее в закусочную, вместо того, чтобы ждать здесь. Потребовалось еще несколько случаев опоздания, чтобы она согласилась, но теперь у нас сложилась маленькая договоренность, благодаря которой я не только учу замечательную девочку кататься на коньках, но и помогаю ее маме, которой тяжело. Прошло несколько лет с тех пор, как я видел, как Хелли катается, и я удивлен, с какой легкостью она все еще скользит по льду. Сейчас она держит Пенелопу за обе руки и едет задом наперед, легко ведя ее за собой. У девочки на лице огромная улыбка, и Хелли практически зеркально ее отражает. Я не знаю, как долго смотрю на них, пока один из мальчишек не прерывает мои мысли. «Джош, это твоя девушка?» — спрашивает он со смехом, и я отвечаю, не задумываясь. «Нет, она моя жена». Слова слетают с моих губ так легко, что я сам удивляюсь. Но это же Хелли, она всегда была как семья, и, думаю, теперь в каком-то смысле она действительно является ее. «Фу, ты женился? Зачем?» — вмешивается другой мальчик, заставляя остальных смеяться. Но прежде чем я успеваю ответить, звучит еще один голос. «Потому что я потрясающая!» — пропевает Хелли, легко кружась вокруг нас, все еще удерживая Пенелопу за руки. «И мы все знаем, что мистеру Джошу нужно иметь вокруг себя больше потрясающего, чтобы он не был таким ворчуном все время». Дети смеются, поддаваясь ее заразительной улыбке, так же, как когда-то я. Хелли добавляет: «К тому же, кто еще научит вас, как его обыграть?» Дети ахают, пока Пенелопа не спрашивает восторженно: «Ты знаешь, как победить Джоша?» Хелли закатывает глаза, бросая на меня взгляд. «Я научила его всему, что он знает», — говорит она, и маленькие челюсти падают в шоке. «Это девушка. Ты за это заплатишь, Динь», — предупреждаю я, скользя к бортику, чтобы взять две хоккейные клюшки. «Если она хочет играть, тогда будем играть». Когда я оборачиваюсь к ней и поднимаю клюшки кверху, все, что она делает, — это улыбается. «Погнали, парень!» Подъезжая обратно к ним всем, я бросаю ей клюшку, а потом обращаюсь к классу. «Ребята, хотите научиться забивать и защищать ворота?» «Да!» Они хором кричат в восторге, а я довольно и быстро достаю телефон и устанавливаю таймер, с улыбкой глядя на жену. Тогда игра началась. Следующие 10 минут мы с Хелли проводим в ожесточенной борьбе, мчась по льду и стараясь не дать друг другу забить гол. Дети яростно кричат с бортика, в основном поддерживая мою жену, и каждый раз, когда ей удается забить мне гол, я вижу, как улыбка Пенелопы становится все шире. Как единственную девочку в группе, я, кажется, взял ее под свое крыло немного больше, чем остальных. Возможно, мне не стоило этого делать, но ведь у каждого есть свои любимчики, верно? Счет 2-3, и я уверен, что побеждаю. Но как только таймер вот-вот должен сработать, а дети начинают отсчет, Хелли обходит меня, используя трюк, которому я научил ее у себя во дворе, и забивает гол, сравнивая счет. Крики детей заполняют каток, и они мчатся к нам обоим, а я просто стою, пораженный ее мастерством. «Не могу поверить, что ты все еще помнишь этот трюк», — говорю я, преодолевая расстояние между нами, пока дети не успели до нас добежать. Она смотрит на меня с недоумением. «Конечно, помню. Почему я должна была забыть? Потому что это было миллион лет назад». Мы не играли в моем дворе с тех пор, как были в старших классах, но, видимо, это не имеет значения, потому что она просто смеется. «Джош, поверь, когда дело касается тебя, я ничего не забываю». Прежде чем успеваю осмыслить ее слова, нас окружает толпа детей, кричащих, дразнящих и умоляющих показать трюк, который Хелли только что провернула против меня. Конечно, она тут же соглашается, выбрав Пенелопу в качестве ассистентки. Я могу только наблюдать, как она все глубже погружается в мир, из которого я так старался ее вытолкнуть. Ясно, что это далеко не последний ее визит. Дети влюбились в девушку с первого взгляда, и теперь я точно не могу не взять ее с собой в следующий раз. Остаток урока пролетает незаметно, особенно учитывая, что я не один провожу занятия. Кажется, дети успевают сделать гораздо больше обычного и валятся от усталости, когда за ними приходят родители. Мы с Хелли принимаем поздравления от тех, кто видел наше свадебное объявление в газете, а когда остаемся только мы и Пенелопа, собираемся уходить. Всю дорогу до закусочной Хелли и Пенелопа болтают без остановки. Честно говоря, я никогда не слышал, чтобы она столько говорила. К тому моменту, как мы приезжаем к месту работы ее мамы, девочка заходит внутрь с широкой улыбкой на лице. «Почему бы тебе не занять столик, а я поговорю с мамой Пенелопы?» — говорю я Хелли, и она кивает, прежде чем я веду девочку к стойке. «Джош, привет!» — вздыхает Калия, убирая чашки и вытирая поверхность, пока ее дочь усаживается. «Как все прошло?» Спрашивает она меня, учитывая, что ее дочь обычно неразговорчива. Но, к нашему удивлению, Пенелопа отвечает сразу. «Было так здорово, мам! Ты бы видела, как Хелли обыграла Джоша! Это было потрясающе!» — говорит она с восторгом, а Калия удивленно смотрит на меня. Я только пожимаю плечами. «Моя жена, как правило, всегда оказывает такое влияние на людей», — говорю я, и ее глаза расширяются, — пока она тянется, чтобы взять напиток для дочери. «Я не знала, что ты женат. Даже не знала, что ты с кем-то встречаешься», — говорит девушка в замешательстве, и я не могу ее винить. «Я ем здесь каждую неделю после занятий, и всегда один, так что врать особо нельзя. Поэтому я стараюсь придерживаться правды, насколько это возможно». Свадьба была только в субботу. Все произошло довольно быстро — но мы знаем друг друга давно и буквально выросли вместе. Последняя часть моего объяснения вызывает у нее мягкую улыбку и понимающий взгляд, если бы она только знала. «Ну, поздравляю, я за тебя рада. Тебе как обычно?» Она идет к кассе, чтобы пробить мой заказ, но я останавливаю ее. «Нет. Знаешь что, можно мне пару меню?» Я уверен, что Хелли умирает с голоду после того, как наблюдала за моей тренировкой и помогала мне вести занятия, поэтому хочу, чтобы она могла выбрать, что ей поесть. Калия улыбается в ответ. «Конечно, я принесу». «Спасибо», — киваю я, разворачиваясь, чтобы уйти, но перед этим взъерошиваю волосы Пенелопе и прощаюсь. «Увидимся, Пен». Девочка машет мне рукой, пока я направляюсь к столику, где уже устроилась Хелли, и усаживаюсь напротив нее. Девушка внимательно изучает меня, не говоря ни слова, хотя я вижу, как миллионы вопросов бурлят за ее зелеными глазами. Не могу ее винить. Всего пару недель назад мы едва разговаривали. Конечно, мы периодически пересекались благодаря Мэдди, но давно не проводили с ней время наедине. А теперь мы женаты, и за последние несколько недель я видел ее больше, чем за весь прошлый год. Это странно, но в то же время успокаивающе, словно я открываю для себя совершенно другую ее сторону. Калия не задерживается с меню, и я обсуждаю с Хелли варианты, пока мы, наконец, не делаем заказ. Мы наслаждаемся настоящим ужином вместе, не таким, как вчера с моими родителями. Впервые за долгие годы мы говорим обо всем. Я рассказываю ей о преподавании и интересе, которые проявляют скауты, а она делится своими занятиями, летней стажировкой у ее отца и тем, что теперь думает о работе там на полный день после выпуска. Это приятно. Впервые за долгое время я провожу много времени с женщиной и получаю удовольствие от ее компании. И даже больше, впервые за многие годы я открываюсь кому-то. Мы также говорим о свадьбе, и я показываю ей фотографии на своем телефоне, пересылая их ей в процессе. «Это была действительно красивая свадьба. Не думаю, что говорила тебе это», — тихо произносит она, внимательно рассматривая нашу совместную фотографию. «Красивая свадьба для красивой невесты», — отвечаю я, не думая, и ее глаза с улыбкой поднимаются к моим. «Ты просто пытаешься быть милым, чтобы я снова не ударила тебя между ног», — заявляет она, и я не могу сдержать смех, наблюдая, как девушка макает еще один соленый кусочек фри в свой клубничный молочный коктейль. Она уже съела два чизбургера и теперь доедает вторую порцию картошки и коктейля. Я краду одну картофелину, подражая ее действиям, и делая вид, что мне это тоже нравится, отвечая «Хелс». «Есть много вещей, которые я хотел бы, чтобы ты сделала с моим... Но ударить — точно не одна из них». Ее глаза немного расширяются, пока она откидывается назад и мурлычет. «А ты часто думаешь обо мне и своем...» Я осознаю, что только что признался в этом, но уже не могу отступить. Вместо этого я наклоняюсь ближе и уверенно говорю. «Виновен». Но в свою защиту скажу, что ты моя жена. Она макает еще одну картошку в коктейль, откусывает и с заигрыванием отвечает. «Какой же ты плохой, раз думаешь о своей жене такие вещи!» Ее слова заставляют меня тихо застонать. Не только из-за того, как она это сказала, но и из-за образов, которые это вызывает в моем уме. «Не надо, Динь, не говори так». Ее улыбка невинна, но глаза совсем нет, когда она спрашивает «Как именно?». Я отвожу взгляд, осматривая закусочную, и слегка потянув шею, затягиваю паузу перед ответом. «Как будто ты моя и ждешь, когда я тебя возьму». Теперь она выглядит игривой. «А что, если я и правда твоя?» На ее лице явно читается озорство, и я чувствую, как легко было бы играть с ней в эту игру, но я напоминаю себе, что ставки слишком высоки. «Ты не хочешь, чтобы я тебя взял, Хелли», — твердо говорю я, напоминая себе, почему я никогда не привязывался к женщинам. Ее взгляд тускнеет, но она упорно продолжает. «Почему нет?» Я вижу, что она искренне хочет услышать ответ. «Потому что все, что я сделаю, это сломаю тебя, Хелс. Я заберу все те краски, что вспыхивают в тебе каждый день, и уничтожу их своей тьмой. Я честен настолько, насколько могу, и уверен, что она понимает. Она ведь выросла практически рядом со мной. Она видела хаос в браке моих родителей и знает, какие шрамы я ношу, оставленные словами отца». Я испорчен и разочарован его отсутствием любви и тепла. Так как же я могу ожидать от себя нормальности или настоящих отношений? Я уверен, что мои слова достигли цели. Но вместо того, чтобы выглядеть разочарованной, она делает медленный глоток молочного коктейля, а я не могу оторвать взгляда от ее губ и соломинки. Она тихо мурлычет. «А знаешь, что говорят?» Я поднимаю взгляд на нее. «И что же говорят, Динь?» Ее улыбка ослепительна. Она съедает еще одну картофелину и подмигивает. «Не бывает радуги без дождя». После той ночи мы с Хелли постепенно выработали некий распорядок. Пытаясь создать видимость, что мы вместе, мы проводим все время бок о бок. Почти каждый день встречаемся после занятий. Она посещает все мои тренировки по хоккею вместе с Мэдди, а еще помогает мне преподавать в центре. Все это обычно заканчивается ужином, либо с моими соседями по дому, либо вдвоем у нее дома. Мы практически без усилий вернулись к той крепкой дружбе, что у нас была раньше. Хелли даже умудряется сделать воскресные ужины у моих родителей терпимыми, настолько, что мне почти хочется поблагодарить отца за то, что он вынудил меня вернуть ее в свою жизнь. Но в этом всем есть одна проблема. Я на ней женат. Мы с Хелли так долго были частью жизни друг друга, что я едва ли помню, как было до этого. Я видел ее с брекетами, утешал, когда она плакала из-за парней или фильмов. И да, признаю, однажды я попытался ее поцеловать, но она столкнула меня с камня. Но, несмотря на все это, она всегда была моей подругой, даже лучшей подругой. Теперь же, помимо этого, она еще и моя жена. Об этом мне ежедневно напоминают кольца и ее постоянное присутствие. Признаюсь, я уже привык держать ее на расстоянии. И хотя я скучал, так определенно было легче. А теперь она повсюду. Она заполнила все уголки моей жизни, как в детстве, только теперь нет никакого выхода. Она моя жена. Моя жена. И для большинства людей это звучало бы прекрасно. Быть женатым на девушке 10-го уровня красоты, которая к тому же твоя лучшая подруга. Это было бы здорово, если бы наш брак не был полностью и абсолютно фиктивным. Это то, о чем мне приходится напоминать себе каждый день. И что еще хуже, Хелли меня знает. По-настоящему знает. А это значит, что она видит все мои настроения и отговорки и не терпит ни капли моего дерьма. Вы знаете, сколько раз мне угрожали ударить по паху за эти 2 недели? 117, да? Я считал. «Не могу поверить, что Линкольн до сих пор ничего мне не прислал», — жалуюсь я, лежа на кровати. Я буквально слышу, как Хелли закатывает глаза, находясь в другой части комнаты. «Он был дома меньше недели. Дай ему шанс войти в рабочий ритм», — отзывается она, нанося второй слой туши на ресницы. «Хелс, говорят, он лучший, и его услуги недешевые. Я ожидал, что у меня уже будет что-то на руках». На прошлой неделе Линкольн уезжал на свадьбу близкого друга, но теперь он дома и снова работает. Он был благодарен за файлы, которые я смог загрузить с компьютера моего отца в его кабинете, и постепенно изучает найденную мной информацию, но пока ничего полезного не прислал. Хелли не верит, что он найдет что-то стоящее моего внимания, но я ей сказал. Она не знает моего отца настолько, насколько думает. Я знаю его слишком хорошо. Настолько, что уверен. Его интрижка с секретаршей — это даже не пятерка худших вещей, которые он сделал. Линкольн обязательно найдет что-то, что я смогу использовать. «У него есть право на личную жизнь, Джошуа. Может, он встретил любовь всей своей жизни на той свадьбе и теперь слишком занят сексом, чтобы разбирать твои файлы?» Насмешливо замечает она, беря помаду и двигает губами, чтобы равномерно нанести красный оттенок. Я не могу отвести глаз, завороженно наблюдая, как она тратит слишком много времени на подготовку. «Иногда я поражаюсь тому, что ты несешь», — качаю головой. Но когда наши взгляды встречаются, она легко гасит злость, бурлящую внутри меня. «И вообще, никто не влюбляется на свадьбах, день, это клише. И потом, любовь — это для дураков». Она театрально хватается за сердце, убирая косметику в сумку. «О, мой муж такой романтик!» Я встаю с кровати и подхожу ближе. «Ты такая королева драмы, ты это знаешь?» Ее улыбка становится шире. «А ты такой засранец, ты это знаешь?» Девушка проходит мимо, садится на край кровати и, наконец, начинает обуваться. «Скажи, пожалуйста, что ты готова», — прошу я, беря спортивную сумку и направляясь к двери. Если ты будешь собираться еще дольше, я опоздаю на разминку, а тренер мне этого не простит». «Да-да, я уже почти», — тянет она, направляясь к своей сумке за майкой. Она не ночевала здесь нашей свадьбы. Обычно я остаюсь у нее с Мэдди, чтобы спать на диване, но сегодня у нас дома вечеринка после игры, и мы решили, что ей проще остаться у меня. Ну, для вида. Вот почему я стою здесь и жду, пока она соберется, чтобы мы вместе отправились на арену. Я сказал, что она могла бы и не идти, но она настояла. И теперь она стоит здесь, в обтягивающих джинсах, которые идеально подчеркивают ее фигуру, и короткой майке, оставляющей слишком много ее безупречной кожи на виду. К счастью, перед тем, как я успел потерять концентрацию, она надевает одну из моих игровых футболок. «Ладно, я готова», — сияет она, одаривая меня своей солнечной улыбкой. «Наконец-то! Пошли уже!» — говорю я, закидывая сумку на плечо и протягивая руку к двери. Но прежде чем я успеваю открыть ее, она быстро проскальзывает передо мной и преграждает путь. «Ага-ага, подожди секундочку!» — улыбается девушка так, что в этой улыбке читается обещание моего поражения. Чувствуя, как злость снова начинает подниматься, я тяжело выдыхаю. «О, боже! Что теперь?» Хелли выпрямляет спину и смотрит на меня с дразнящим блеском в глазах. «Скажи мне, что я красивая», — требует она. Ее улыбка даже не думает угасать. В ее тоне нет ни капли смущения или стыда. Передо мной просто девушка, которая является моим вечным испытанием и в очередной раз оставляет меня без слов. «Что?» — переспрашиваю я, абсолютно сбитый с толку, но ее это ничуть не останавливает. Наоборот, лишь подстегивает ее, и она прижимается к двери, чтобы я не мог ее открыть. «Ты меня слышал, Джошуа? Скажи своей жене, которая только что потратила целый час, чтобы подготовиться к твоей игре, зная, что на нее будут смотреть все, что она красивая». «Хелли», — предупреждаю я, надеясь, что она перестанет давить на меня, ведь мне нужно уже бежать на каток и готовиться к игре, но, конечно, она остается непреклонной. «Джошуа!» Насмешливо повторяет она, и мне приходится глубоко вдохнуть, чтобы успокоить учащенное сердцебиение. Ее взгляд твердо устремлен на меня. В нем сияет искра, словно она точно знает, как сильно выводит меня из себя. Поэтому я решаю ответить тем же. Я сокращаю расстояние между нами, подходя так близко, что наши тела почти касаются, но не совсем. Затем я наклоняюсь ближе, чтобы прошептать ей на ухо, замечая, как на ее шее начинает проступать румянец. «Моя жена выглядит как самая идеальная дверная подпорка из всех, что я когда-либо видел», — шепчу я, обхватывая ручку двери одной рукой и используя другую, чтобы оттянуть ее в сторону и открыть дверь. «Ты просто полный засранец», — фыркает она, надув губы. Я едва сдерживаю смех, когда Хелли выталкивает меня за дверь и с грохотом захлопывает ее за нами. Но ничего. Возможно, на игре я найду себе нового друга, который скажет, что я красивая, — добавляет она с подмигиванием, и злость тут же возвращается. «Только если ты хочешь провести вечер, наблюдая, как он истекает кровью», — бросаю я, стуча по двери Дэймона, пока мы проходим мимо. Парень открывает дверь почти мгновенно, как будто ждал нас, и тихо вливается в наш строй, что не мешает моей жене подарить ему свою улыбку. «Привет, Дэймон!» И в отличие от большинства людей, он ей действительно отвечает: «Привет, Хелли!» Между ними завязалась дружба, основанная на простых приветствиях, и, честно говоря, приятно видеть, как он становится более открытым в ее присутствии. Лэндон и Леви почти никогда не появляются, когда она рядом, что хорошо, учитывая, что Леви всегда странно смотрит на нее, а вот Лэндону все безразлично. Более того, он убежден, что между мной и Хелли все это тянется уже годами. Наверное, он глупее, чем я думал, Или же мы с Хелли слишком хорошо играем свои роли? Остальные уже ушли вперед, и мы втроем решаем вместе прогуляться до катка, пока Хелли с энтузиазмом рассказывает о документальном фильме, который смотрела прошлой ночью. Дэймон, как всегда, молчит, но я вижу, что он внимательно ее слушает, и мысленно отмечаю, что нужно поблагодарить его позже за то, что он так добр и гостеприимен с ней. К тому времени, как мы добираемся до катка, у меня остается 30 секунд, чтобы попасть в раздевалку, прежде чем тренер устроит мне разнос. Но прежде чем я успеваю что-то сказать, Хелли сворачивает в противоположную сторону. «Надеюсь, ты упадешь, сломаешь ногу и умрешь», — бросает она через плечо, покачивая бедрами, направляясь к трибунам. И я вспоминаю ее требования из нашей комнаты ранее. Поэтому прежде чем она успевает уйти, я хватаю ее за шлевку на джинсах и притягиваю к своей груди. «Если я упаду, моя жена поцелует и все исправит. Ведь, как и каждый день, сегодня вечером она выглядит чертовски красиво». Я отпускаю девушку, не давая возможности ответить, зная, что играю с огнем. Потому что, несмотря на то, что кольцо на ее пальце мое, она все еще не моя. И более того, она и не хочет быть моей. Она просто подруга, моя лучшая подруга, но ничего больше. Оставив ее позади, я направляюсь в раздевалку, молясь, чтобы тренер не заметил моего опоздания. Но, конечно же, он замечает. У него нюх, как у чертовой ищейки. «Питерс, ты опоздал!» — кричит он через раздевалку, и я знаю, что лучше не спорить с ним из-за пары минут. «Простите, тренер, я ждал, пока моя жена соберется», — отвечаю я, не думая, вызывая громкие возгласы среди команды. «Могу себе представить твою жену голой!» Тут же отпускает шуточку Рейн, и мой взгляд заставляет его только громче смеяться. «И горячий!» — добавляет Грей. «Голый, горячий, вспотевший, в каплях пота!» — растягивает он, откусывая кусок протеинового батончика и подмигивая мне. Я бросаю сумку на пол и шагаю к нему, но Дэймон мгновенно оказывается между нами, блокируя мой путь. Когда я перевожу на него взгляд, парень чуть качает головой. «Последнее предупреждение, Грей!» — кидаю я Арчеру, указывая на него пальцем. Но тот не теряет своей ухмылки, пока капитан не хлопает его полотенцем. «Перестань фантазировать о его жене! Ты, чертов извращенец!» — говорит ему Нова, выходя из тренерского кабинета, уже одетый и готовый к игре. Арчер, надевая штаны, с ухмылкой бросает. «Может, мне вернуться к фантазиям о его сестре?» Взгляд Новы становится убийственным, и прежде чем я успеваю его предупредить, капитан уже отвечает. «Если только ты не хочешь расстаться с жизнью». Все это время Дэймон стоит между нами, удерживая меня на месте руками, но не отрывая взгляда от Арчера. В его глазах предупреждение и что-то еще. «Ладно, не заводитесь», — шутит Рейн, хватая Арчера за плечи и поворачивая его спиной к нам. Потом тихо добавляет. «Ты правда любишь злить медведей, да?» Арчер только пожимает плечами. «Может, у меня тяга к боли?» «С такими товарищами по команде удивительно, что мы вообще умудряемся нормально играть». Когда я отвожу взгляд от них, Нова смотрит на меня с явным интересом. «Проблемы, Даркмар?» — спрашиваю я, потому что сколько бы моя сестра ни заботилась о нем, я все еще считаю его огромным придурком. «Знаешь, Питерс, у меня не было проблем с тех пор, как твоя сестра начала каждую ночь спать в моей постели. Забавно, да?» Улыбается он, и мне приходится приложить все усилия, чтобы не начать еще одну драку. Мы уже не раз сталкивались за эти годы, но я обещал Мэдди перестать с ним ссориться, и сейчас мне очень трудно сдержать это обещание. «Если хочешь проблем, я могу их тебе устроить, капитан», бросаю я с отвращением, расправляя плечи и сжимая кулаки в готовности. Но прежде чем я успеваю шагнуть вперед, нас прерывают. «Вы, мелкие ублюдки, можете прекратить это и приготовиться к чертовой игре!» — кричит тренер Лок из своего кабинета, вырываясь из-за стола. «У меня 18-летняя дочь, которая не сплетничает и не ноет столько, сколько вы, а она — настоящий кошмар!» Я переключаю внимание на подготовку к игре, прислушиваясь к его предупреждению, но все равно слышу, как Арчер говорит. «Черт, я и не знал, что у тренера есть дочь!» «Я тоже. Интересно, она горячая?» — добавляет Рейн, и тренер тут же бьет их обоих по затылкам. «Держите свои извращенные мысли подальше от моей дочери!» — рычит тренер, а затем еще раз бьет Арчера. «И держите их подальше от жены и сестры Питерса тоже!» После этого я не могу удержаться от улыбки, надевая экипировку перед игрой.